Землю под всей улицей в нашем селе какие-то бандюки собираются выкупить. Или уже выкупили. В четверг придут бульдозерами дома сносить. Узнай, кто эту сделку провернул, и как ее перебить, и письмо будет у тебя в ту же минуту. Я протянула Ростиславу клочок бумажки с торопливо накорёбанным адресом. У Ростислава глаза на лоб полезли. Ну как я? Но ты же хочешь потом стать старейшиной? Понятливо ухмыльнулась я. А для этого нужно уметь не только проповеди медовым голоском читать, чтобы прихожанки млели. Быть руководителем – это на 90% закулисная черная работа. Вот и покажи, как ты можешь. Но рыпаться к бандитам – это же самоубийство. Пролепетал Ростислав и попытался вернуть мне бумажку с адресом обратно. Ты думаешь, что достать письмо было легче? Тоном еврейской бабушки ответила я. Так надо было самому попробовать. Ладно, я постараюсь все выяснить. С кислой миной вздохнул Ростислав. Но письмо мне нужно сегодня. У меня тоже времени нету, вздохнула и я. Так что сходи выясни, и я сразу отдам тебе письмо. Ладно, кивнул Ростислав. По его лицу промелькнула такая ненависть, что мне на мгновение стало аж страшно. Но да ничего, где наша не пропадала. Мы расстались, договорившись, встретиться через 3 часа в кафе «Нивушка». Вот что значит правильно мотивировать человека, и я сразу отправилась домой. К моему несказанному удивлению, у подъезда на лавочке меня поджидал Алексей Петрович, собственной персоной. Вот скажу честно, первые секунды при виде него я здорово струхнула. На работе все ждала, когда он меня уволит. Причем, чтобы уволить, нужны же основания. Поэтому я старалась приходить на полчаса раньше, уходить на полчаса позже. Выполняла все задания досрочно и старательно. Да, я прекрасно знала, что это все равно меня не спасет. Но подстраховаться и успокоить свою совесть было надо. Мне сейчас, именно в эти дни, никак нельзя было терять работу. Во-первых, Ричард пойдет в школу, а Анжелика – в училище. К этому нужно готовиться, и в материальном плане в первую очередь. Ричард так вообще вытянулся за лето, что придется все новое покупать. Изабеллу я решила водить в детский сад, но не на весь день, а только до обеда. Ей срочно нужна социализация. Плюс предшкольная подготовка. Детдомовский гардероб Изабеллы был в ужасном состоянии. Да, там были новые вещи, но такой расцветки и качества, что ей-богу, лучше было купить ей все заново, чем я и собиралась обстоятельно заняться. На лето мы ей что-то прикупили, что-то перешили из старых вещей Анжелики и Ричарда, для сельской местности вполне нормально, к примеру, она любила гулять во дворе в старых шортах Ричарда и рубашке Анжелики. А вот в детский сад, тем более на осень и зиму, ее нужно полностью одеть. Так что увольняться мне сейчас было никак нельзя. И вот, когда я увидела Алексея Петровича, у меня чуть сердце не остановилось, я решила, что он пришел лично позлорадствовать и сообщить об увольнении. «Алексей Петрович», — сказала я, — «здравствуйте. Не буду говорить «добрый вечер», потому что вряд ли он добрый. Вы пришли сообщить мне, чтобы я увольнялась из ЖЭКа? Сколько дней у меня есть в запасе? Или прямо завтра с утра, Любовь Васильевна?» Глаза Алексея Петровича стали по 5 копеек, вот уж не ожидал, что вы так обо мне подумаете. «И вам здравствуйте. Почему вас это удивляет?» Пожала плечами я, вполне логическое умозаключение. Большинство так бы и поступили. «Я, не большинство», — поморщился Алексей Петрович. «Ладно», — вздохнула я, — «была не права». Дальше я продолжать не стала, вопросительно глядя на него. «И вот что ему надо, если он не хочет, чтобы я увольнялась, значит, по логике, остается единственный вариант, будет уговаривать, чтобы я передумала и таки выходила за него замуж». Вот черт, это оказалось сложнее, чем я ожидала. Но Алексей Петрович и тут удивил. Глядя на меня, он немного помялся и выпалил: «Любовь Васильевна, прошу вас познакомиться с моей мамой». «Хорошо, что рядом стояла лавочка». «Что?» — переспросила я. «И где стояла, там и села. Прошу вас познакомиться с моей мамой», — дисциплинированно повторил Алексей Петрович и, видя мое ошарашенное лицо, добавил: «Она хороший человек, вот увидите, она вам понравится». Где-то минуту, а то и больше, я находилась в ступоре. Это просто дикая дичь. Наконец, я мощным усилием воли заставила хоровод взбесившихся мыслей остановиться, собрала их более-менее в кучку и сказала: «Зачем? Что зачем?» — не понял Алексей Петрович. «Зачем мне знакомиться с вашей мамой? Она захотела с вами познакомиться и сказала, чтобы я вас привел к нам на ужин, ответил Алексей Петрович. Я выдохнула и перевела недоумевающий взгляд на верхушки деревьев. Бред какой-то, нужно успокоиться и посчитать до 100. В той, прошлой жизни, я иногда смотрела на ютубе всякие психологические ролики. Так вот, там все коучи в один голос утверждали, что сперва нужно успокоиться, а для этого лучше глубоко и быстро подышать и посчитать до 100. Но успела я досчитать только до 15, как меня перебили. Любовь Васильевна, горячо принялся убеждать Алексей Петрович, видя мою реакцию, это всего лишь ужин. Моя мама отлично готовит рыбу фиш и рагу из кролика, а еще она замечательно выпекает. Вы решили познакомить меня с еврейской кухней, приобщить к шедеврам кулинарии? Почему? Потому что я совершенно не понимаю, зачем после того, как я отказалась выходить за вас замуж, мне знакомиться с вашей мамой. Рагу я и сама приготовить могу. А, вы об этом, замялся Алексей Петрович. Я подбадривать его не стала, просто молча сидела и ждала его ответ. Моя мама все время хочет меня женить, развел руками он, как-то зашел очередной разговор, и я сказал, что мне нравится одна женщина. Я имел в виду вас. Здесь Алексей Петрович сделал театральную паузу. Очевидно, чтобы я смущенно зарделась или радостно поохала. Но я охоть и рдеть не стала. Все так же продолжала сидеть на лавочке с отстраненным видом и размышлять, как выкрутиться из этой ситуации. Вариант номер один – просто послать его лесом, я отмела сразу. Это он сейчас говорит, что не хочет меня увольнять, потому что лелеет надежду познакомить меня с мамой. А когда я категорически откажусь, то не проработаю в ЖЭКе и дня. Оставался вариант номер два – что-то соврать. И вариант номер три – пойти. Ну, его я отмела сразу. Вот нечего мне больше делать, как только ходить по семейным ужинам и дегустировать рыбу фиш. Терпеть не могу все эти семейные сходки с незнакомыми людьми. Поэтому только вариант номер два, нужно что-то соврать, вот только что, сказать, что дети болеют. Но это легко можно проверить. Или, может, свалить, что мероприятие у меня в этот день, но они же могут и перенести семейный ужин на другую дату. Я опять вздохнула и спросила, просто потому что пауза стала совсем уж неприличной. А чем занимается ваша мама? Она на пенсии, вежливо ответил Алексей Петрович. Но вы же говорили, что у вас один отец только. Что-то такое попыталась припомнить я. Отец живет у меня, пояснил Алексей Петрович. А мама, она живет в пригороде. У нее частный дом. А как, они в разводе, вздохнул Алексей Петрович и махнул рукой, показывая, что эта тема ему неприятна. А кем работала ваша мама до пенсии? Спросила я из вежливости, просто, чтобы потянуть время, пока нормальная отмазка не придет в голову. Мама, преподаватель английского языка, с гордостью сказал Алексей Петрович, и переводчик, лучший в Калинове. Она в нашем НИИ в редакции научного журнала 10 лет работала и переводила аннотации статей на английский. Так когда, вы говорите, планируется ужин, заинтересовалась я и пояснила. Я тоже хочу познакомиться с вашей мамой. Я как раз заканчивала нарезать помидоры на салат к ужину, как в дверь позвонили. Мельком взглянув на часы, я нахмурилась. Анжелика только что убежала в магазин, у нас внезапно соль закончилась. Деньги она точно взяла, вряд ли это она. На встречу с Ростиславом я вполне нормально успеваю, времени еще вагон. Тогда кто? Вздохнув, я отложила нож, вытерла руки кухонным полотенцем и пошла открывать дверь. К моему изумлению, на пороге стояла Ивановна, соседка из квартиры через стенку. После того, как я спасла ее от последствий уринотерапии и от алчности ее племянницы Рэки, нашла ей сиделок из секты, Ивановна относилась ко мне, как к родственнице. В последнее время мы виделись нечасто, меня захлестнули проблемы, а старушке Всеволод выбил путевку в санаторий. Очевидно, она как раз вернулась. «Добрый вечер», — улыбнулась я, — «как здоровье у вас?» Но вместо ответа Ивановна вдруг зло прошипела. «Квартиру я вам не отдам, так и передай своим хозяевам, и пусть больше ко мне эти сектанты не ходят, богохульники». Выплюнув эти слова, она развернулась и зашагала к себе обратно, а я осталась стоять на пороге, изумленно комкая фартук в руках. По дороге в кафе «Нивушка» я все размышляла. Нет, я не стала бежать вслед за соседкой, чтобы выспросить, почему же так внезапно изменилась ее концепция и мировоззрение. Здесь либо кто-то насвистел в уши, либо у нее обострилась деменция. Меня беспокоил другой вопрос. Всеволод начал выделять меня и давать преференции после того, как устроила, чтобы Ивановна отписала квартиру на секту. Теперь же, если она передумала, что отношение старейшины может измениться. И даже если не изменится, ведь я уже неоднократно доказала свою полезность, то другие члены секты непременно воспользуются этим и начнут мне отдавать, хотя бы за то, что меня постоянно ставят им в пример. Так как я совершенно не знала, что делать, то решила не делать ничего. Пусть Ивановна сама с сиделками и помощницами своими разбирается, а я туда больше лезть не буду. Вот не зря в народе говорят, не делай добра другим, когда не просит. Ну вот и результат, теперь я выгляжу в глазах членов секты, как дура. Я расстроенно вздохнула. Получается, что из-за вздорной слабоумной старушки, все мои планы могут полететь к чертям. Хотя здесь я сама виновата, не надо надеяться на один результат. Не нужно было складывать все яйца в одну корзину. Поэтому срочно ищу альтернативу этой секте. Нет, бросать все, чего я достигла, почти на подступах к результату, я не собиралась. Но теперь нужно понимать, что вот из-за какой-то Ивановны все может схлопнуться. Или, к примеру, Всеволода действительно заменит на того же Ростислава. И все, у меня все проекты завязаны на старейшину. А станет Ростислав или кто-то еще и будет финиш. Я вошла в дверь ресторана «Невушка» и покрутила головой, выискивая Ростислава за столиком. Обнаружила я его за крайним столиком, в углу. Рядом с ним сидел какой-то человек, спиной ко мне. Недоумевая, я подошла к столику. «Любовь Васильевна, здравствуйте», — кивнул Ростислав, — «садитесь, мы вас ждем». Я перевела взгляд на второго человека, и мои брови удивленно поползли вверх. За столом сидел тот самый мордоворот, что приезжал к нам в деревню, чтобы сообщить о выкупе земли. «Ну что же ты такая шебутная, а, Люба?» Укоризненно покачал он головой и блеснул золотым зубом. Глава 13. «Жоэл, ты и тюльпаны и ты мне даришь, как ни странно». Старательно пыталась попасть в ноты тощая певичка с гигантским начесом вместо челки, что заканчивалось залакированным локоном страсти. Еще два таких же локона вились возле ушей певички. Она была бы похожа на крайне удивленную пуделиху, если бы не накрашенные перламутрово-голубым цветом веки, аж до самых бровей, как у панды. «Жоэл, ты и тюльпаны и о!» Истерическим голосом сообщила пуделиха панда. Потом таки допела остальное и широким жестом дернула микрофон, очевидно подражая каким-то американским певичкам. Но так как техника в «Невушке» была не очень, то звук с протяжным скрежетом заживала. Ростислав страдальчески поморщился, дождался, когда эхо от скрежета утихнет, и сказал: «Письмо принесли», я кивнула. «Отлично», облегченно выдохнул он и налил себе минералки в стакан. «Сергей согласен передать купчую на землю в нашу церковь. Не за просто так, конечно же, но это уже наши с ним дела. Так что можете не беспокоиться, никто ваших стариков выгонять из домов не будет. А могу я сама выкупить землю под домом моего отца?» Сразу же спросила я. «Зачем?» – удивился Ростислав. «Я же сказал, вы теперь в безопасности». «Это я сейчас в безопасности, Ростислав, а завтра вас куда-то на самый верх заберут, с вашими-то талантами», — плеснула я елею на честолюбие молодого афериста. «А на ваше место придет другой человек, и он может совсем по-другому на эту ситуацию посмотреть». «Стопудово», — подтвердил золотозубый бандюган, которого Ростислав назвал Сергей, и щедро плеснул себе коньяка. «Хотел и мне, но я прикрыла рукой свою рюмку. Снифтера у них не было, а фужеры были слишком большими, пришлось попросить обычную водочную рюмку». «Ну я даже не знаю», — замялся Ростислав. «Всего один участок», — продолжала давить я. «Тем более, ну что союз истинных христиан теряет?» «Землю теряет», — хохотнул Сергей. «Ничего подобного», — покачала головой я. «Я оставлю завещание на союз истинных христиан, в том числе и на этот участок, а потом ваши наследники оспорит», — нахмурился Ростислав. «У вас ведь трое детей». «Не оспорит», — продолжала гнуть свою линию я. «Они не родные, я их опекун, и значит, у них свое наследство будет от государства. Так что моя квартира и участок перейдут в общину». «Но вы ведь даже не крещенная», — привел последний аргумент Ростислав, — «и даже не собираетесь». «С чего вы взяли?» — удивилась я. «У нас уже два массовых крещения были, и вы ни в одном не крестились. Марина говорила, что Всеволод Спиридонович вам предлагал». «Предлагал», — не стала отпираться я, — «но я пока не могу. Вот видите», — обрадованно попытался поставить точку в дискуссии Ростислав. «Я хочу принять крещение в Бруклине», — выдала перл я, глядя в ошарашенные глаза Ростислава, пояснила. «Это будет мощное, красивое и правильное мероприятие, когда наша делегация приедет туда и братский народ проведет обряд со мной. Об этом и в газетах писать будут, я уверена. Нет, на самом деле я не собиралась креститься в этой секте, но Ростиславу узнать это было не обязательно. Тем более, я не так уж и врала, да, якобы планирую. А спросит, почему не крестилась, отвечу, мол, что-то сорвалось. Вот в следующий раз опять поеду в Америку и вот тогда уж точно крещусь. Зашибись стратегия, восхищенно прокомментировал Сергей, хикнув, залпом выпил еще бокал коньяка. Пригласите меня потанцевать, Сергей, дождавшись, когда он закусит, сказала я. Удивились оба, и Ростислав, и Сергей. Ну ты шебутная, изумился бандюк, идем. Я встала и потянула его за руку. От неожиданности Сергей пошел следом. Мы дошли почти до самой сцены, где несчастная пуделиха панда пыталась теперь исполнить хуторянку. Сергей хотел притормозить там, но я его утянула чуть в бок. Здесь звуки музыки были не столь оглушительны. Только я танцевать не умею, сразу честно предупредила я, так что просто немножко потопчемся, но не сильно, а то я и упасть могу. Бандюк удивился, а я продолжила. Я поговорить просто хочу, без Ростислава. Вот ты шебутная бабец, восхищенно покачал головой бандюк, и не боишься же. Но ты же меня тоже не боишься, в тон ответила я и положила руки ему на плечи, рули, капитан. Бандюк хохотнул и осторожно повел. Мне бы хоть разок, всего лишь на чутаок в мою весну на хутору ааок. Не своим голосом вдруг взвизгнула певичка и мы синхронно чуть не подпрыгнули. Так чё там, вернул меня в реальность бандюк. Вот скажи, Сергей, ты заработать хочешь? Спросила я. Ну, положим да, посерьезнел он. А что, тогда слушай план. На следующий день у меня был законный отгул. Обычно я выходила на работу даже в отгулы, но Таисия сказала, что начальство все равно не будет, работы горящей тоже особо не было, и я решила остаться дома и поделать домашние дела. Накопилось их, что ой, только-только я поставила подходить опару и занялась уборкой, как пришел Пивоваров. «Любовь Васильевна, вы извините, что я домой к вам приперся», с порога воскликнул он, «но у вас на работе сказали, что вы в отгуле, и я подумал, что уж пару минут вы для старика выделите». «Конечно, Петр Кузьмич», подавила вздох я и стащила фартух, «проходите на кухню, только не смотрите на бардак, я как раз уборкой занимаюсь». «Да какой там у вас бардак?» – махнул рукой Пивоваров, усаживаясь за столом, «это вы бардаков еще не видели. Я как-то был в комиссии, и мы ходили на квартиру к одной женщине. Вот где бардак, там у нее сразу 10 кошек жило, а квартира однокомнатная, можете представить. Чаю будете?» – перебила поток воспоминаний я. «Да я хотел поговорить». Однако не стал отказываться от угощения Пивоваров. Мне наш последний разговор все покоя не дает. В чем именно? Я налила чаю и поставила чашку перед ним. Вроде все по плану идет. Я не пойму, как вы с таким небольшим количеством неквалифицированного народа собираетесь все это провернуть. Почему нет? Пожала плечами я и пододвинула к нему сахарницу. Здесь главное правильно все спланировать. Но люди. А что люди? Что не так с людьми? Чтобы проворачивать такие дела, нужны сверхопытные специалисты. Я не говорю, что уровня Джеймса Бонда, но не как Ксюша. Вы же сами разбираться должны. Понимаете, Петр Кузьмич, люди, конечно, это очень важный фактор. Но в данном случае этот фактор вторичный. Кроме того, у меня такие мероприятия, что справится даже Ксюша. На лице Пивоварова проявился весь спектр сомнений. Ну не буду же я ему рассказывать, как на моих глазах в том, в моем мире произошел целый цикл цветных революций, которые инициировали и проплатили как раз звездно-полосатые братья. И, кстати, если не ошибаюсь, именно где-то в эти дни они уже начали стажировать прибалтийских собратьев в вопросе противостояния нам. А вслух сказала, есть специальные методики, там прямо рецепты того, как свергать любые режимы и любую власть в любой стране, кажется невероятным, но они существуют. Пивоваров уставился на меня недоверчивым взглядом, пришлось пояснить. «Вам знакомо такое понятие, как ненасильственное сопротивление?» Пивоваров поморщился, немного подумал, потом отрицательно мотнул головой. «Это целый комплекс пассивных форм протеста. При этом они очень разрушительные и противопоставить им вообще нечего». «В каком смысле?» В прямом улыбнулась я. «Например, мирный митинг женщин, которые с плакатами поднимают острые вопросы, неугодные власти, и этим полностью подрывают ее рейтинги. До одного милиционера на них выпустите, все бабы разбегутся, не согласился юрист. «А если нет?» – усмехнулась я. «Представляете картину? Девушки с улыбками и букетиками цветочков скандируют свободу индейцам, а на них набрасываются вооруженные полицейские, и разгонит», – убежденно сказал Пивоваров. «А если нет?» – покачала головой я. «Те набрасываются, а им в ответ дарят букетики цветочков. И все это на глазах журналистов. А через час во всех газетах и из каждого утюга звучит, как злобные власти напали на мирных девушек. Двух забрать в участок, остальные сами разбегутся», – уперся Пивоваров. «А если вместо девушек взять вдов и матерей?» – развела руками я. «Как эти полицейские, которые им в сыновья годятся, будут поднимать дубинки на женщин?» Пивоваров задумался. «Если на мирный протест власть ответит силой, то для большинства людей это будет актом вопиющей несправедливости», – продолжила я. «И сразу после этого пойдет волна протестов. Соответственно, придется бросать все новых и новых полицейских тушить такие очаги сопротивления, я подчеркиваю, мирного сопротивления, и агрессия из-за несправедливости начнет увеличиваться. А если подключить журналистов, то они раздуют все так, что власти уже и сами не рады будут, что начали все это, но и не ответить они не могут. По сути, власти сами себя в любом варианте развития событий загоняют в капкан, и если ответит, и если не ответит, понял. Получается патовая ситуация, шах и мат», – изумленно кивнул Пивоваров. «Именно так», – подтвердила я, «и уж поверьте, таких методов существует очень много, почти 200, если не больше, и вы их все знаете», – прищурился Пивоваров. «Все не знаю, честно призналась я, а в эффективности некоторых сомневаюсь, но штук 50 знаю точно. Но получается, так даже власть сменить можно?» – покачал головой юрист. «Можно», подтвердила я, «что мы и сделаем. Ну, или во всяком случае попытаемся сделать, наведем им шороху. Пока они будут со своими делами разбираться, мы помешаем им разрушать нашу страну». «С ума сойти», – пробормотал юрист. «Вы только представьте, живые цепи от поселка к поселку, от города к городу, блокирование административных зданий, символическое зажигание свечей и лампадок, цветные ленточки, бойкот производителей товаров, насмешки над официальными лицами, а апогеем жахнем им парочку массовых молебнов прямо на площади. Вы можете представить, как они будут разгонять людей, которые молятся Богу? С ума сойти», опять повторил Пивоваров. «Не сойдем», убежденно ответила я и добавила, «только символ придумать надо». «Символ?» — не понял юрист. «Ну вот как олимпийский мишка у нас был раньше, или как Гагарин», — подхватил мою мысль Пивоваров и спросил, «только где вы найдете у них такого, как Гагарин?» «Я думаю, что нужно брать кого-то из индейцев», — сказала я. «Почему?» — удивился он. «Нет, можно, конечно, взять и негра, они тоже были угнетенными, но они ленивые и сейчас у них уже все более-менее хорошо. В Африке дети умирают», — не согласился Пивоваров. «Где там им хорошо? Я имею в виду американских негров. Они разленились, размякли за эти десятилетия, им нормально. А индейцы нет разве? В одной стране живут же. С индейцами совсем другая история, это же их земля, а они там на уровне хуже негров. У них же землю предков за зеркальце и бусы отобрали, а кто не хотел бусы, тех пристрелили. И сейчас они живут в резервациях, перспектив там не очень», — продолжала перечислять я. «Нет, есть, конечно, отдельные племена и резервации, которые супер крутые, но таких мало. Голливуд, например, но он один там такой, а остальные существуют на пособие. Тот же Пайн Ридж, кошмар кошмаров». «Пайн Ридж? Не слышал», — покачал головой Пивоваров. «Повезло вам, значит», — вздохнула я. «Поэтому если взять за символ борьбы местного индейца и красиво раскачать, то может выстрелить так, что ох, интересные мысли у вас, Любовь Васильевна», — согласился Пивоваров. Когда он, наконец, ушел, его чай остался нетронутым. Дверь за незваным гостем закрылась, я занялась пирожками, а мысли о тех масштабных делах, что я планирую за океаном, все не выходили из головы. Я уже и так их прокручивала, и эдак, вот что-то мне не до конца нравилось, что-то постоянно царапало. Примерно, как на законченной уже картине маслом, когда художник смотрит, все прекрасно и идеально, но вот последнего штриха не хватает, и он смотрит, смотрит, и не может понять, где именно. Так и я. И тут мои мысли опять прервал шум. «Тетя Люба», — послышался с порога звонкий голос Анжелики, — «ты не будешь ругаться? Мы тут с девочками пришли. Мы немножко посидим и сразу уйдем, а то у нас до практики почти полтора часа. Знакомься, Вера, Ира, Оля и Нина. А в общаге почему не хотите?» Спросила я и вышла из кухни в коридор. Там столпились девчонки, ровесницы Анжелики. Они смущались и стеснительно посматривали то на меня, то на Анжелику. Их было пятеро. У Анжелики после поступления были 2 недели отработки. Какая-то типа производственная практика. Вроде так оно называется. На самом деле руководство училища руками студентов делало небольшой косметический ремонт, уборку территории вокруг общаги и самого училища. А что, для училища это бесплатно, а для подростков неплохая трудотерапия. Лучше уж пусть учатся быстро газетами окна отмывать, чем на танцы бегают, да за домом покуривают. Так я считала. Ой, там этот, полковник. Возмущенно выпалила Анжелика, расстегивая ремешки туфель, увидит, что мы сидим болтаем и сразу какие-то работы для нас придумает. Вечно он что-то выдумывает. Подтвердила рыженькая веснушчатая девочка, расшнуровывая кеды. «Что за полковник?» – спросила я. «Да комендант общежития это», – пояснила миниатюрная курносая девочка с чуть раскосыми, как у лисички, серыми глазами. «Он бывший военный, говорят, аж полковником был, а вышел на пенсию и теперь мучает бедных студентов». Девчонки согласно зашушукались. «Обедать будете?» – спросила я. Все обрадованно загомонили. «Вот и отлично, тогда быстро мойте руки и заходите на кухню. Тетя Люба, а ты пирожки печешь, что ли?» Принюхалась Анжелика. «Пеку», — подтвердила я. «Пока суп съедите, как раз подойдут и пирожки. Тетя Люба, ты лучшая!» Радостно взвизгнула Анжелика и чмокнула меня в щеку. Когда умытые девчонки, чуть смущаясь, гуськом потянулись на кухню, у меня уже все было готово. «Налетайте!» Дала отмашку я и некоторое время слышалось лишь аккуратное, или не очень, чавканье, сопение и стук ложек. Да уж аппетит в молодости всегда прекрасный, и жир на боках и заднице еще не откладывается. Я вздохнула, незаметно потрогав себя за талию. Вроде и похудела, и помолодела, и своим внешним видом очень довольна. Но вот пришли эти радостные и счастливые своей юностью девчонки и сразу чувствуешь себя старухой. «Я предлагаю сейчас не идти в общагу», — заявила рыжая, которую звали Вера, и потянулась еще за одним пирожком. «Вечером пойдем, когда время выйдет». Но полковник растерянно протянула курносая Ира. «Да, Вера, мы не можем против полковника идти», — поддержала Иру Анжелика. Девочки заспорили. «Насколько я поняла, эти девочки старательно все делали, в отличие от других бригад студентов. Поэтому полковник, который это заметил, сразу смекнул и начал подгружать их самой тяжелой и неприятной работой. Если мы пойдем сейчас, то он даст нам еще работу». Возмущенно выпалила Вера. «Бригада Наташки вчера не доделала, так он теперь нас решил подтянуть. А это неправильно и несправедливо. И что ты ему сделаешь? Нас же отчислит», — тихо возразила Оля. «Во-первых, нас пятеро. Всех пятерых не отчислит», — убежденно заявила Вера. «Вы представляете, какой скандал сразу будет? Свою-то норму мы выполнили, и все узнают, что полковник нас эксплуатирует. И если это дойдет до руководства, то его уволит первого». Я смотрела на эту девочку Веру и понимала, вот он, символ. Это будет практически Грета Тунберг. Глава 14. Шел третий день занятия английским языком для моей группы. Все собрались в комнате для проповеди в доме молитв. Всеволод пустил нас туда заниматься. Занимались мы, да-да, и я тоже, 3 раза в неделю. Чаще, увы, не получалось. По вторникам и средам нас обучала Валентина Викторовна, мама Алексея Петровича, которая оказалась прекрасным переводчиком и знатоком английского, но при этом ужасным преподавателем. С мамой Алексея Петровича я познакомилась на семейном ужине, пришлось таки идти. Там не произошло ничего особо примечательного, если не считать его сводную сестру Зою, которая не пойми от чего постоянно на меня шипела и плевалась ядом. Но так как мне все это было до лампочки, то ее наезды я благополучно игнорировала, за что получила особую благодарность Алексея Петровича в виде небольшой премии к зарплате. Валентину Викторовну долго уговаривать не пришлось. Во-первых, она маялась от безделья, во-вторых, когда я подключила Всеволода, то взамен Союз истинных христиан рассчитался с нею тем, что включал в делегацию в Америку, как профессионального переводчика. Ради возможности туда слетать, она согласилась обучать моих бесплатно. Более того, старалась теперь изо всех сил. Кроме того, Валентина Викторовна подспудно лелеяла мечту, что ее сынуля женится на мне. Я ее не разубеждала. Мне было главное – обучить своих языку. Правда, получалось пока не очень. А по пятницам мы занимались с Анжеликой и Верой. Я решила привлечь обеих студенток к практической части. Анжелике нужна была практика, а лучше всего учиться, если сам обучаешь. А Веру я планировала сделать символом забугорного сопротивления, поэтому ее нужно было исподволь втягивать в наши проекты. Чтобы не спугнуть, сперва необходимо заинтересовать. Поставьте предложение в отрицательную и вопросительную форму. Строгим голосом велела Валентина Викторовна и написала на доске крупными буквами. Пхисиса Гаттия. Пхатиса Лонг Текст. Пхисираам Сариц Лиан. Кто пойдет первым? Спросила она. Все разом пригнули головы и постарались не встречаться с Валентиной Викторовной взглядом. «Ну это же так просто!» – растерянно пролепетала она, «мы же это вчера только проходили!» «Ну же!» – призыв остался без ответа. Народ безмолвствовал. «Зинаида Петровна!» – решила она дернуть рыбину. «Что?» – вздохнула та с таким видом, словно ее заставляли как минимум раскрыть государственную тайну или, не дай бог, выдать секретный рецепт фирменного пирога с черникой. «Поставьте фразу «Тхатыса Лонг Текст» в отрицательную и вопросительную форму», конкретизировала Валентина Викторовна. «Тхатыса Лонг Текст», неуверенно сказала Зинаида Петровна и растерянно оглянулась на Петра Кузьмича, но тот сделал вид, что ничего не заметил и вообще он страшно занят. «Нет, неверно», со вздохом покачала головой та, «вспоминайте, мы же вчера с вами выстраивали шаблоны вопросительных предложений». «Что там сначала идет?» «Да нормально и так», — нахмурилась Зинаида Петровна, «не такие уж они тупые, эти американцы, должны понять, что я спрашиваю». Но построение вопросительных предложений в классическом английском языке, чуть не плача, начала Валентина Викторовна. «Так мы же едем не в Англию, а в Америку», — парировала ей та. «Зинаида Петровна, я поняла, что пора вмешаться, вас просит выполнить задание». Вот и дайте ответ. Дискуссию о культурных отличиях Америки и Великобритании давайте перенесем на другое время. Любовь Васильевна аж подпрыгнула от возмущения Рыбина. Я не понимаю, почему я должна тратить свое личное время и учить этот английский язык. Поехать в Америку я могу и без него. У нас же будет переводчик. Зинаида Петровна, нас туда поедет большая делегация, десяток людей, если не больше. Вы действительно считаете, что переводчик будет бегать за каждым и переводить, парировал Пивоваров. Мы должны не ударить в грязь лицом перед ними, для этого и учим английский. И спасибо Валентине Викторовне, что она любезно согласилась нам в этом помочь, и теперь тратит свое время, бесплатно, между прочим. Попросить передать соль за ужином я могу и без английского, убежденно заявила Рыбина, а в остальном он мне не нужен. На официальных мероприятиях будет перевод, я подзависла. Посвящать Рыбину и остальных, кроме Пивоварова, хотя он сам догадался, в мои планы я не собиралась, потому что бабы вредные, где-то обязательно напортачат. Кроме того, вдруг что-то сорвется или не получится, не хочется людей подставлять, а так они не знали, просто поехали и приняли участие в мероприятиях, на которые я указала, с них спросу нету. Но тут получалась дилемма, как тогда мне убедить ту же Зинаиду Петровну, да и остальных, что английский им нужен, но при этом не раскрывая всех карт. И тут меня осенило. «Зинаида Петровна», — вкратчиво сказала я, — «у вас же есть родственники, дети, друзья?» «Ну конечно», — кивнула та. «А когда вы поедете в Америку, вы разве не собираетесь им оттуда гостинцы привезти?» «Собираюсь», — сказала Рыбина. «Мне дочь уже туфли заказала, лакированные, розовые. Ну вот». Представьте, вы будете идти по улице и увидите на витрине магазина эти туфли, зайдете купить, а не вы их, ни они вас не понимают, и переводчика рядом нету, и что вы делать тогда будете, жестами покажу, снисходительно пожала плечами Рыбина, что-то поймут, а можно с собой русско-английский разговорник носить, добавила Белоконь, ладно, в магазине, предположим, поймут, вздохнула я, тогда другой пример. Увидели на рынке костюм красивый и очень недорогой. Пока вы жестами пытаетесь объяснить, что нужен другой размер, или ищите слова в разговорнике, другой покупатель пришел и забрал этот костюм. Ну можно уцепиться и не отдавать, беспечно отмахнулась Рыбина. А вы знаете, что в Америке есть такое понятие, как черная пятница? Спросила я, что это? Детская страшилка, как черная рука, хохотнула Сиюткина. Нет, это огромные скидки в магазинах. Именно в этот день, и все ждут его, потому что то пальто, которое стоило $100, в черную пятницу будет стоить, к примеру, 20, а на следующий день опять 100. И представьте толпу покупателей, которая стоит перед магазином и ждет, когда откроются двери. Потом все несутся к прилавкам и гребут все подряд. Пока вы будете в разговорнике искать, как будет слово «пальто», вы останетесь без пальто. Так не лучше ли выучить английский, пока есть время? Рыбина задумалась. Я оглянулась. И Белоконь, и Сиюткина, и Куч тоже сидели с крайне задумчивым видом. Ну, слава богу, вроде проняло. Как прошла передача письма? Спросил Всеволод, когда я после занятия английским зашла к нему. Все нормально было, ответила я и рассказала о встрече в Нивушке. Более того, взамен он помог мне разобраться с бандитами и землей в деревне. Ну, с письмом это хорошо, одобрил Всеволод и потом нахмурился. Так Ростислав, говоришь, якшается с бандитами, я что-то такое и предполагал. Ну, для меня это оказалось очень кстати, ответила я. Да я все понимаю, сказал старейшина и тут же спросил, а как Ростислав отреагировал на письмо? Посмотрел, подделку не заметил, хотя мне гарантировали, что даже эксперт с первого раза не разберет. Нет, Всеволод Спиридонович, покачала головой я. Он схватил его и сразу же сунул в портфель. При мне только приоткрыл и сразу спрятал. Жаль, констатировал старейшина, хотелось бы мне в тот момент его лицо увидеть. Ты же помнишь, как плохиш буржуинам за бочку варенья и корзину печенья военную тайну продал. Вот и Ростислав примерно так же поступает. А ведь поверь, Люба, я его из такой дыры вытащил, что ты бы ужаснулась, если бы увидела. Протянул руку помощи, выучил. Помог с жильем, помог его матери с работой. И вот он результат и благодарность. К сожалению, такие люди тоже есть, развела руками я. И чем дальше, тем таких больше. Но я не о том поговорить хотел, перебил сам себя старейшина, и у меня появилось нехорошее предчувствие. А о чем, понимаешь, Любовь Васильевна, со вздохом перешел на официальный язык старейшина, у нас возникли трудности. У вас, или у нас, осторожно уточнила я. У вас, признался Всеволод. Что еще за трудности? Нехорошее предчувствие усилилось. Нехорошие трудности. В общем, мы начали оформление документов на вашу поездку в Америку, начал рассказывать Всеволод. Там же пока приглашение получишь, визы в общем, мы поэтому и решили начать пораньше. Тем более опыта особого нету, вдруг переделывать какие документы придется. Да скорее всего придется. Понимаешь, угу, кивнула я, не понимая, к чему он ведет. А на поездку нужно финансирование, продолжал нагнетать Всеволод. Но ведь дорога за счет принимающей стороны, сказала я. Так там же не только дорога, Любовь Васильевна. В общем, там много всего. Что, денег не дают, догадалась я. Да нет, финансирование как раз выделили, и даже в повышенном объеме. Так что туда можно вполне еще человек 5 впихнуть. Но вопрос не в этом. Всеволод на миг замялся, а потом сказал. Понимаешь, Люба, на эти деньги и на квоту теперь претендуют другие, члены Союза истинных христиан из областного центра. И так как у них достижений гораздо больше, да и люди там поавторитетнее нас с тобой, то решение однозначно будет принято в их пользу, признался Всеволод, это мне свой человечек там шепнул. По секрету, так что ты никому не говори. Как, настроение стремительно рухнуло вниз, но мы же, да знаю я, что вы, рассердился Всеволод и повысил голос, но наши хотелки будут учитывать даже не в третью очередь. Да, это была наша идея, точнее твоя, но вот нашелся там кто-то, кто захотел наложить лапу, и все, что я могу сделать, всегда можно что-то сделать, возразила я, выход есть всегда, не в этом случае, Люба, вздохнул Всеволод и подытожил разговор, так что помощь с Америкой, получается, я тебе не смогу. Подумай, чем заменить. Ничем, упавшим голосом сказала я. Ну вот что ты сразу начинаешь. Рассердился Всеволод. В следующем году будет организована поездка в Белоруссию. Тоже интересно. Давай я тебя с твоими ребятами туда включу. Хочешь, там красиво очень. Леса, чистый воздух. Драников со сметаной наедишься. Но я не хотела драников со сметаной. Мне нужно вернуть СССР, чтобы вернуть моего Пашку. Ну что ты скукожилась? Всеволод чувствовал себя виноватым и поэтому горячился. Ну не хочешь в Белоруссию, давай по Золотому кольцу я вас в поездку включу. У нас через 5 месяцев планируется полуторамесячный тур с проповедями. Я, в принципе, туда вас всунуть смогу. Не всех, но тебя и еще 2, на твой выбор, точно. Спасибо, но нет, покачала головой я, обиделась. Вздохнул Всеволод, да ты успокойся, Люба. А когда успокоишься, подумай на спокойную голову, вот что я могу против них сделать. Да ничего, поверь, я очень хотел бы, чтобы вы полетели в Америку. Я же тебе обещал, мы договорились. Но так вышло, непреодолимые обстоятельства. Я понимала все это, умом понимала, но душу затопило такое отчаяние, что я сейчас думала лишь о том, чтобы не расплакаться перед старейшиной. Люба, словно издалека позвал Всеволод, ну не расстраивайся ты так, видимо на моем лице проступили все мои эмоции. Давай, иди домой, успокойся, попросил Всеволод, и не сердись на меня, а твоим я сам объясню. А когда будет решен вопрос с финансированием? Глухо спросила я. Так я же тебе говорю, он уже решен. Это вам человечек шепнул, покачала головой я, а я хочу знать, когда он будет официально решен, когда будет приказ подписан, или протокол, я просто не знаю, как это у них все происходит. Через 2 недели, виновато вздохнул Всеволод. Получается, у нас еще есть целых 2 недели, просияла я. Люба, не дури, начал сердиться Всеволод, я знаю, что ты женщина умная и умеешь выдумывать всякие интересные вещи, но там такие люди, что даже и не думай с ними соревноваться, сметут и не заметят. Соревноваться с ними я не собираюсь, сказала я, обычно соревнуются с равными, а эти из-под тишка, подленько, просто взяли и отжали нашу поездку, я такое прощать им не собираюсь. Люба, возмутился Всеволод, я же тебя попросил держать все в секрете, ты же и меня, и моего человека подставишь, да и не выгорит у тебя ничего, Всеволод Спиридонович, сказал я, никто ни о чем и не догадается, хорошо, что вы заранее все сказали, спасибо вам за это, у нас есть 2 недели, за это время мы можем сделать крышесносное мероприятие, такое, что все ахнут, и о нас все будут говорить, если это получится, то у вашего руководства не будет другого выхода, кроме как отправить нас. От какого мероприятия все ахнут? Ну что ты такое говоришь, Люба? Рассердился Всеволод. Мы устроим масштабный флешмоб, сказала я. Например, что такое флешмоб? Нахмурился старейшина, хоть он и был руководителем секты, но, как правильно сказал Ростислав, всякие новшества он не любил, особенно если они были совсем непонятными. Соберем на площади всех жителей Калинова, чтобы станцевать, раздадим им всем значки с символикой Союза истинных христиан, пригласим журналистов, все станцуют, а потом каждый добровольно внесет по 100 рублей за значок, но это такая мелочь, скривился Всеволод, деньги вон как скакнули и кого теперь на 100 рублей удивишь, но если каждый житель города внесет по 100 рублей, это будет немалая сумма, сказала я, но здесь опять же главное, не деньги, а единение и масштабность, можно, кстати, потом вашу проповедь сделать, пока толпа будет, только кратенькую, минут на 5, а потом передать эстафету в другие города. Интересно, задумался Всеволод, наверху такое понравится, только как ты всех людей соберешь. А это уже моя забота, отмахнулась я, это я вам общий план показала, но там можно еще много чего сделать, и было бы хорошо, кого-то из руководства пригласить. Тех, что принимают решения по нашей поездке, а лучше их всех сразу. Я подумаю, Люба, согласился Всеволод, рациональное зерно в этом есть. Я, конечно, сомневаюсь, что сработает, но лишний раз показать деятельность нашей общины, да еще в таком масштабе, это неплохо. Еще бы это было неплохо, подумала я, считай чужими руками тебе такой пиар сделают. Но выбирать не приходится, иначе вся моя работа по поездке пойдет прахом. Итак, сколько времени я потеряла, от старейшины я вышла вся задумчивая. Этот разговор меня совершенно выбил из колеи, ведь этот флешмоб я предложила, как первое, что пришло мне в голову. Но сейчас уже и сама не знала, будет ли он эффективным или нет. В любом случае нужно было найти запасной вариант, а лучше, 2, чтобы суммарно они убедили этих идиотов наверху, что не надо наши деньги отдавать в областной центр. Черт, как же меня бесило все это. Я чувствовала себя аниматором, который тщетно пытается развеселить закормленных детишек-мажоров, которые уткнулись в телефоны. Но ничего не поделаешь. Это мой единственный шанс вернуть Пашку. Поэтому я сегодня же вечером должна не только придумать эффективные аналоги флешмобу, но и детализировать план по нашей деятельности в Америке. Нужно вспомнить горячие журналистские материалы из моего мира и попробовать составить бомбу для их газеты. Потом в типографии Ксюша заменит текст утренней передовицы, и статья попадет на первую полосу газет, а дальше и остальные газеты начнут перепечатывать сенсацию. Но здесь два затруднения: нужно написать ее на английском языке без ошибок. Положим, сам текст я сегодня-завтра сделаю, но вот кто переведет на английский, точнее на американский так, чтобы не засыпаться и не вызвать миллион вопросов, я не знала. Я так задумалась, что и не заметила, как нос к носу столкнулась с Ксюшей. Как говорится, на ловца и зверь бежит. «Любовь Васильевна», — сказала она и покраснела. «Что, Ксюша?» — подбодрила ее я. Ксюша всегда робела и была крайне застенчивой, поэтому я всегда старалась ее поддерживать. «Любовь Васильевна», — от смущения чуть не плача, — сказала она, — «я хотела вам сказать». «Говори, Ксюша», — подбодрила ее я. Ксюша замялась и выпалила. «Я в Америку не поеду». Глава 15. «Сказать, что я была в шоке, это еще ничего не сказать. Человек, на которого я сделала самую высокую ставку, так меня подвел». Я медленно выдохнула. «Понятно, Ксюша», — сдержанно ответила я и добавила, «ну что ж, удачи в твоих планах. Всего доброго, Любовь Васильевна. Вы что, даже не спросите меня, почему я не еду?» Ксюша чуть не плакала. «Ты взрослый человек, Ксения», — пожала плечами я, «и я так думаю, что ты не стала бы срывать мероприятие и подводить всю команду, если бы у тебя не было на то веских причин. А вот лезть в твою жизнь я и вовсе не собираюсь. Да и неинтересно теперь уже это мне». Я развернулась, чтобы уйти. «Любовь Васильевна», — ухватила меня за рукав Ксюша, «я же вижу, вы сердитесь. Поверьте, у меня были причины». «Я понимаю», — кивнула я и сказала, «Ксения, дай пройти, пожалуйста, у меня еще много дел, и я уже опаздываю». «Вы теперь будете думать обо мне плохо», — расплакалась Ксюша. «Ну что ты, Ксюша», — покачала головой я, «я теперь о тебе вообще думать не буду». Она что-то там еще говорила мне в спину, но я уже не слышала. Мысли были заняты другим вопросом. Нужно подвести итоги на данный момент. Итак, что я имею? В плюсах — более-менее сработанная команда, скорее-менее, юрист Пивоваров, который на данный момент активно поддерживает мои идеи, старейшина Всеволод тоже. Есть еще Ростислав. Он, конечно, не стремится помогать или поддерживать, но при наличии нужных рычагов его вполне можно тоже задействовать. Далее, есть большая идея, план, как отвернуть взгляды полосатых братьев от нашей страны. Теперь минусы. Члены команды сработаны плохо, английского не знают, личные хотелки и амбиции превалируют над общественными интересами, из-за чьего-то каприза может распасться вся моя тщательно выстраданная стратегия, то есть слабое звено – люди. Дальше. На финансирование наложили лапу сектанты из областного центра, и у них приоритет. И последний минус – Ксюша, на которую я сделала ставку, внезапно решила выйти из игры. Что мы имеем в остатке? А в остатке мы имеем жопу. Плохо, что весь мой план оказался шит белыми нитками, и когда потянулась одна ниточка, все распалось на глазах. Как не обидно это признавать, но я не вижу смысла ехать в таком составе в Америку. Без Ксюши мы будем до морковкиного заговения копошиться, и не факт, что результат хоть какой-то будет. И что делать? Получается, мне нужно или же полностью отказаться от этой идеи и признать, что Пашка никогда обратно уже не вернется, или искать альтернативные варианты, вкладываться в провальный проект, а идея с поездкой в Америку теперь полностью провальна, для меня бессмысленно. В общем, не стоит тратить время и силы. Приняв для себя решение, я вздохнула свободно, даже сердце колоть перестало, и пошла домой. Надо придумать новый план, а лучше, если их будет два, чтобы из-за капризов какой-нибудь условной Ксюши он не развалился. И еще, раз моя основная цель, поездка в Америку, отвалилась, значит, смысла ходить в эту секту для меня больше нету. Лучше я поеду на выходные в деревню. Во-первых, нужно успокоить Любашиного отца по поводу земли под домом. Во-вторых, на природе перезагружусь, может, новый план и придумается. Но главное, проведаю своих. Как решила, так и сделала. На следующий день я в дом молитв не пошла. Вместо этого прошлась по магазинам. Особо выбора не было, все никак не привыкну, но удалось прикупить две пачки макарон и пачку гречки. Кроме того, зашла в универсам и приобрела два мотка шерстяных ниток, свяжу Любашиному отцу и детям по паре носков и помаду Дзинтерс. Честно скажу, не ахти какие покупки, особенно помада, но других вариантов не было, но отвлеклась от проблем и немного порадовала себя. Все же какое волшебное дело этот шопинг. Да, говорят, эффект временный, да неправильно это, зато прошвырнулась по магазинам, поглазела на полки с товарами и нервы в порядке. Дома я принялась готовить ужин, периодически болтая с Анжеликой. Она читала роман про Тарзана и возмущалась глупостью Джейн, которая предпочла комфортную жизнь и привычное общество красавцу-дикарю. После каждой главы она прибегала ко мне на кухню выразить возмущение. Что поделать, юношеский максимализм. Хотя я, кстати, тоже никогда не понимала, как они жить дальше будут. Золушка из Чулана и принц из королевского дворца. Тарзан из джунглей и изнеженная утонченная Джейн, Василиса премудрая и Иванушка-дурачок. Я как раз перевернула оладушки, готовила к ужину, когда в дверь позвонили. «Анжелика, открой!» — крикнула я, снимая их с огня. В прихожей хлопнула дверь и раздался голос Анжелики. «Тетя Люба, это к тебе!» «Сейчас!» — крикнула я, с сожалением отставила идеально разогретую сковородку. «Заново все придется!» И, ворча под нос о неуместных гостях, что ходит так поздно, пошла смотреть, кто пришел, и сильно удивилась. В прихожей стоял Пивоваров и рядом с ним мялась смущенная Ксюша. «Любовь Васильевна!» «Здравствуйте!» – улыбнулся он. «Вы перестали посещать наши собрания, и мы подумали, не случилось. Здравствуйте!» «Перестала?» – кивнула я, однако не предлагая пройти в дом. «У вас случилось что?» – продолжил фразу Пивоваров. «У меня?» – удивилась я. «Да нет, ничего!» – повисло молчание. «А почему же вы?» – замялся Пивоваров. «Почему перестала ходить?» – поморщилась я. «Не вижу больше смысла. Но мы же говорили. Обстоятельства изменились. Петр Кузьмич», вздохнула я. «Это я во всем виновата», пискнула Ксюша. «Я сказала, что не еду в Америку, ну и вот, не надо считать себя пупом земли, Ксения», сказала я. «Да, признаюсь, был у меня расчет на твою помощь, да думаю, ты и сама это чувствовала, ведь раз тебя включили в эту группу, значит ты там очень нужна, но, а ты не думала, Ксения, почему тебя включили?» Удивилась я. «У тебя нету образования». «У меня курсы есть», — ответила Ксюша. «Курсы — это не образование, это дополнение к образованию», — отмахнулась я. «У тебя образования нету, английского ты не знаешь, опыта жизни и работы в капиталистических странах у тебя тоже нету», и так далее. «Но тем не менее тебя включили в группу, не других юристов или экономистов, которых у нас хватает, а именно тебя. Ты же думала, почему?» «Правда, и тут ты вдруг решила не ехать, но Любовь Васильевна», разрыдалась Ксюша, «понимаете, я долго думала над этим и поняла, что не смогу выучить английский язык так, чтобы работать наборщиком у них в типографии, это все сложно, я и по-русски ошибки все время делаю, а уж на английском накосячу так, что потом всем стыдно будет». Я посоветовалась с Зинаидой Петровной, а она говорит, что с такими проблемами ехать в Америку никак нельзя. Что я всех подведу, что, у меня глаза на лоб полезли. Я думала, ты или замуж выходишь, или на другое место жительства переезжаешь, или с родителями что-то стряслось. Такие причины я понять, конечно, могу, но это, за пределами моего понимания, если честно. Но Любовь Васильевна, вмешался Пивоваров, так-то согласитесь, Ксения права. Если она понимает, что может не справиться с работой, то лучше сразу честно сказать. «Нет, я не понимаю», — покачала головой я. «Объясните мне, пожалуйста, а как Ксюша определила, что она не сможет справиться?» «Ну я», — замялась девушка, и я повернулась к ней. «Ты разве уже попробовала и получила отрицательный результат?» «Да, нет», — покраснела она. «А откуда ты тогда знаешь, что не справишься?» «Ну, английский я же не знаю», — захлопала глазами Ксюша. «Но и русский ты знаешь не на уровне филолога. Во всяком случае грамматику и орфографию уж точно», — развела руками я. «Но тем не менее тексты набираешь же. Так там они отпечатаны приносят. Я просто копирую», — воскликнула Ксюша бездумно. «А что мешает тебе сделать так же с английским текстом?» — удивилась я и добавила. «Если затык только в этом, то можно же попросить Валентину Викторовну, и она будет давать тебе английские тексты, а ты будешь их копировать, в смысле переписывать, а она проверять, не пропустила ли ты какую букву». «А эта идея», — одобрил Пивоваров и просиял. Но Ксюша все еще мялась. «Что еще?» — нетерпеливо спросила я. «Может, дело в том, что ты просто сама не хочешь туда ехать?» «Нет, хочу, очень хочу», — вспыхнула Ксюша и потупила взгляд. «Понимаете, есть еще одна проблема. Ну так озвучи ее», — подбодрила девушку я. «Понимаете, моя бабушка сильно болеет, а мама на работе и не успевает сама справляться, и я ей помогаю. Тоже не вижу такую прямо проблему», — вздохнула я. «Можно попросить Всеволода Спиридоновича, он даст женщину, которая будет приходить и помогать твоей маме ухаживать за бабушкой на то время, пока ты будешь в Америке. И вот сама подумай, у тебя сейчас такие перспективы, о которых остальным даже мечтать не приходится. Ты поедешь в развитую капиталистическую страну, где мало того, что платит зарплату, причем высокую зарплату, так еще и в долларах. Ты сможешь копить деньги и помочь потом родителям и бабушке. А, если у тебя получится там задержаться подольше, то сможешь оплатить лечение родственникам. Да здесь вариантов много. Плюс, профессиональный рост. Даже если ты не захочешь там остаться, то, приехав сюда, с таким послужным списком тебя всегда возьмут на любую работу. Глаза Ксюши мечтательно затуманились. Решимость ее была поколеблена, но она все еще стояла на своем. Ну, я не знаю. Ксюша, глядя ей в глаза, сказала я понимаю, что это тяжело. Это важный шаг, и ты боишься. Но давай будем честными друг с другом. Твоя помощь очень нужна. Ксения опустила голову и нервно теребила край рукава. Любовь Васильевна, я просто не уверена, что справлюсь. Это слишком большая ответственность. А вдруг я подведу всех? Зинаида Петровна сказала, что обязательно подведу. Я взяла ее за руку и мягко сказала: все мы когда-то сомневались в себе, Ксюша, и я, и Петр Кузьмич, и твоя мама, все. Знаешь, что отличает успешных людей от неуспешных, от тех, кто остается на месте? Они идут вперед, несмотря на свои страхи. Ты нужна нам, Ксюша, и я уверена, что ты справишься. А мы все будем рядом и всегда поддержим тебя. Поверь, я тоже очень переживаю, но все вместе мы добьемся успеха. Ксюша согласно кивнула. Пивоваров незаметно показал большой палец, мол, молодец, а я просто сказала: идемте на кухню есть оладьи. На следующий день в обеденный перерыв я решила не идти домой на обед. Лучше зайду в магазин, возьму бутылку молока и булочку, и будет мне хорошо. А на обратном пути надо заскочить в соседний двор. Там один дедок поставил будочку и ремонтирует гражданам обувь. Нужно Анжеликины туфли забрать, уже третий день никак не соберусь, набойки меняли. Я торопливо шла через пустынный в это время двор. Шла и думала, можно ли простому человеку победить систему. Почему-то вспомнились сказки из детства, когда маленький богатырь выходил с мечом против гигантского дракона или демона. Вот и у меня примерно такая же ситуация. Но в этих сказках всегда все хорошо заканчивалось. Богатырь обязательно побеждал, красавица, рыдая от счастья, падала ему на грудь, а враги помельче были посрамлены и уничтожены. У меня так никогда не выйдет, Любка. Дорогу мне заступила какая-то тень и толкнула меня в грудь. Все произошло так неожиданно, что авоська выпала из рук и бутылка молока разбилась. Но даже не столько молоко было жалко, и булочку, ладно, что я осталась без обеда, больше всего было жалко Анжеликины туфли. Что? Я повернула голову, оторвав взгляд от испорченных туфель и обомлела. Передо мной стояла и ухмылялась Тамарка, сестра Любы. Выглядела она получше, чем была до попадания в больницу. На казенных корчах Любашина непутевая сестрица отъелась, раздобрела, круглое лицо ее аж лоснилось. Одета она была в ярко-голубые лосины, длинный свитер с люрексом, который доходил ей почти до колен, и джинсовую куртку, явно фирменную. Белоснежные кроссовки под Adidas были украшены разноцветными шнурками, явно по нынешней мое, один малиновый, второй, салатовый. Любка, опять толкнула она меня и хрипло захихикала. Ты чего, не узнала, что ли? Напугала. Пробормотала я, не зная, как реагировать. Ой, да ладно, хохотнула она и, тревожно оглядываясь по сторонам, прошептала. Слушай, деньги у тебя же, очень надо. Зачем? Машинально спросила я. Как это зачем? Словно на дурочку посмотрела на меня Тамарка. Надо. Ты как и когда из больницы вышла? Спросила я. Почему не сообщила? Мы бы тебя встретили. Вещи бы тебе привезли. Ой, ладно. Беспечно отмахнулась Тамарка. Густо подведенные лиловыми перламутровыми тенями глаза ее при этом забегали. Так деньги у тебя? Погоди, Тамара, окинула взглядом ее прикид. А где ты так оделась? Где надо, там и оделась. Опять хихикнула она. Ты на вопрос отвечай. Я вздохнула и вытащила кошелек. 400 рублей и мелочь, показала содержимое я ей. Да зачем ты мне свое нищебродство тыкаешь? Фыркнула она. Я тебя про деньги от продажи дома отца спрашиваю. Так дом не продали, развела руками я и спрятала кошелек обратно. Как не продали? При мне продавали. Так покупатель отменил сделку, немного исказила правду я, что-то там ему не понравилось. Пришлось вернуть деньги. В смысле вернуть? Тамарка стояла и растерянно хлопала густо накрашенными ресницами. Деньги нужны. Тамара, а зачем тебе деньги? Осторожно спросила я и добавила. Так когда ты из больницы вышла, и что там с расследованием? С тебя претензии сняли? Владимир же так и не пришел в себя. Тамарка икнула. Я к нему дважды ходила, туда не пускают, продолжила говорить я. Врачи особо надежд не питают, но от аппаратов его не отключили еще. Так, что, может, конечно, все еще и образуется. Он что, живой еще? Скривилась Тамарка. Ну а разве это не хорошо? Нахмурилась я. Что там произошло между вами, Тамара? Это ты напала на него? Он тебя обидел? Или что? Погоди, Любка, сказала Тамарка, не тараторь, давай по порядку. Где деньги за дом отца? Мы вернули за дом. Я это слышала, кивнула Тамара. А где ты взяла деньги? Ну, чтобы вернуть за дом, Володька тебе не мог отдать. Я зависла. Ну, не расскажешь же ей, что я влезла к ней в квартиру и вытащила все деньги из тумбочки. Но решение пришло в голову сразу. Она ведь не знает, как все происходило здесь, пока она была в больнице. Значит, буду импровизировать. Мне позвонила старшая медсестра и попросила прийти. Владимир как раз пришел в себя. Я проведала его. Он отдал мне ключ от квартиры и попросил взять и вернуть деньги, сказала я, в душе надеясь, что мои слова никто опровергнуть не сможет, хотя бы в ближайшее время. Водебил, сплюнула Тамарка, всегда таким был, тварь. Погоди, Тамара, эти деньги нужны были Владимиру для покупки акций предприятия, я правильно понимаю? Ну, он хотел, конечно, проворчала Тамарка, но деньги нужны были на другое. Тамара, а что со следствием? С тебя обвинения сняли? Опять повторила я. Ну, как тебе сказать, явно заявила Тамарка. Только не говори мне, что ты сбежала из диспансера, охнула я. Тамарка покраснела и поджала ярко накрашенные губы. И тут из-за кустов вышел странный тип. Низкий, приземистый, с квадратными подбородком и глубоко посаженными глазками под покатым лбом. С первого взгляда он похож был на неандертальца. Так чё, наврала Тамарка. «Нету денег?» – угрожающе спросил он и посмотрел на меня. Глава 16. «Есть деньги?» «Есть!» – визгливо закричала Тамарка и кивнула на меня. «Вот у нее есть!» «Она отдаст!» Движения ее стали рваными, суетливыми. Неандертальцы подобный набычился еще больше и тупо посмотрел на нее. Глаза его стали наливаться дурной кровью. «Михасик!» – заверещала перепуганная Тамарка. «Она деньги забрала!» «Мамой клянусь!» Она перевела взгляд на меня и выпалила. «Отдай деньги, дура. С Михасиком шутить нельзя. Он, мужчина серьезный». В подтверждение ее слов серьезный мужчина Михасик вытащил из кармана нож. Блестящая сталь ловко закрутилась в умелых пальцах. «Давай не дури», — резко сказала я. «Если есть вопросы, по деньгам или по чему-то другому, обращайся к Черепу. Он в курсе».